Глава 4. Элиза. Честно говоря, в тот день Тоби заблудился по-настоящему. Ему и прежде случалось выбирать не ту тропинку, делать крюк, чуть-чуть ошибаться, потом возвращаться. Такое бывало с ним ежедневно, но тут... «Нижние ветви, сынок, сплошной лабиринт и путаница», — предупреждал отец, хотя сам даже в сад выходил редко. Тоби десятки раз терял дорогу в дебрях серого мха, в зарослях лиан, не знал, как спуститься с бугра коры, но его спасало интуитивное умение ориентироваться. Мальчик настолько себе доверял, что и теперь не сразу понял, что заблудился. Прежде чем он начал беспокоиться, прошло несколько часов. С любым сбившимся с дороги путником неизбежно случается следующее. Первое. Он идет все быстрее. Второе. Он все больше отдаляется от дома. Третье. Найти дорогу ему становится все труднее. Часа через 4 он встал, вконец запыхавшись, вспотев, не соображая, где вверх, а где низ. Ему давно следовало остановиться и подумать, что делать дальше. По правде сказать, положение было не из легких. Близилась ночь, родители не знали, где он. Если бы папа пошел его искать, то непременно провалился бы в какую-нибудь яму или шлепнулся в лужу. Старому Торнету мешал передвигаться ревматизм. Маленький Плюм вообще никогда не отходил от своих гусениц. Вывод был неутешительным. Помощи ждать неоткуда. Оставшись один-одинешенек, он сказал самому себе: «Я потерялся. Пропал». Тоби постоял на краю толстой ветки, затем сел. И чтобы собраться с мыслями, для начала, как всегда, выжил насквозь промокшие носки. Мокрые ноги мешали думать и здорово портили настроение. Он смотрел, как из-под пальцев стекает грязноватый ручеек. Вот он попал в трещину в коре и побежал дальше. Тоби надел выжатые носки, не отрывая глаз от мутной струйки. В голове было пусто. Он поднялся, словно во сне, и последовал за ручейком. Вода подхватила кусочек серого мха. Тоби зачарованно следил за ним. Ручеек слился с другим потоком, и мальчику пришлось бежать, иначе бы он упустил из виду свой серый кораблик, плывший посередине огромной ветки. В эту минуту ужаса и отчаяния к Тоби внезапно вернулось детство. Он больше не был ни по годам сметливым помощником, к которому взрослые обращались как к равному, снова стал обыкновенным 7-летним мальчишкой. Позабыл об опасности и стал играть, отгородившись от страха детской беззаботностью и фантазией. Ручей становился все стремительней и полноводней, Тоби едва за ним поспевал. С бьющимся сердцем перелезал через прутья и огибал черешки сухих листьев. Он так увлекся погоней за корабликом, что не замечал, как ручей превращался в водопад. Вместе с кусочком мха поток увлек бы вниз и самого Тоби, но, по счастью, тот в последний момент наткнулся на небольшую почку. Мальчик, ростом 1,5 мм, полетел вниз головой и вдруг повис в пустоте. Сначала онемел от изумления, затем повторил: «Я пропал», и на этот раз не потому, что заблудился. Он был на волосок от гибели. Висел над пропастью, приклеившись одной ногой к липкой весенней почке. Мало того, вскоре он с ужасом ощутил, что нога выскальзывает из носка. Все то же слабое звено — носок. Ботинок приклеился намертво, а сам Тоби медленно сползал в бездну. «В бездну?» Мальчик набрался храбрости и посмотрел вниз. Там мерцало что-то большое, темное, странное. Знакомые голубоватые отблески. Головокружение и усталость мешали, как следует разглядеть, что же таится в глубине. В сотни пядей под ним виднелось огромное озеро. Вода скопилась в расщелине посреди ветки. Озеро на дереве. Висячее озеро. Настоящее чудо. Видимо, ветка раскололась давно, и глубокая трещина заполнилась прозрачной влагой. По берегам рос высокий мох. Подобравшись к самой воде, Тоби различил даже уютные заводи. Возле них было бы здорово поставить палатку. И белые пляжи, промоины в темной коре. Оказывается, он бежал по берегу ручья, который водопадом низвергался в озеро с головокружительной высоты, взбивая белую пену. Понемногу Тоби успокоился, перестал задыхаться. Сердце билось ровнее, и, как ни странно, нога больше не выскальзывала из носка и ботинка. Он замер, повиснув вниз головой над потоком. Ему вспомнились слова деда, господина Алнорала. «Падает только тот, кто боится». Их часто повторяла мама, но Тоби не понимал, о чем речь. Ему представлялся человек, который вздрогнул от страха и поскользнулся. Теперь же все стало ясно. Когда живешь в страхе, спотыкаешься на каждом шагу. Действительно, падает только тот, кто боится. Когда Тоби понял, что висит над озером, страх прошел. Вода не дала бы ему разбиться. А как только он перестал бояться, перестал падать. Тоби потянулся вверх, ухватился за шершавую кору, на мгновение сложился пополам, напрягся и вскарабкался на почку, обхватив ее руками. Он целый месяц лазил по нижним ветвям и стал настоящим акробатом. Теперь Тоби стоял и смотрел на волшебное озеро, твердо решив подойти к нему поближе. Справа от водопада вниз вела крутая тропа, по ней он и спустился. Вблизи оно было еще прекрасней. В зеркальной глади отражался густой лес мха, по водной поверхности скользили гигантские водомерки, бескрайнее озеро посреди ветвей, его и за час не переплывешь. Тоби не видел ничего подобного ни на середине кроны, ни тем более на вершине, которая теперь казалась ему тюрьмой под открытым небом. Недолго думая, он стащил с себя одежду и нырнул. По воде скользнул последний луч солнца. Тоби плыл, неловко взмахивая руками, рассыпая во все стороны брызги. От холода захватывало дух. Он поспешно вернулся на мелководье, встал на дно, по шею в воде, и залюбовался гигантским мысине черным зеркалом. Так прошло немало времени. «Красиво». «Да», — отозвался Тоби, — «очень. Правда красиво. Лучше не бывает». Тоби с трудом стряхнул оцепенение. С кем это он разговаривал? Медленно обернулся. «Определенно там кто-то был. Кто-то с ним беседовал?» «Кто-то?» С каштановыми косичками и пристальным внимательным взглядом. Девочка сидела на щепке возле одежды Тоби. Она была не старше его, но выглядела гораздо взрослее и уверенней. У Тоби из воды торчала лишь голова, но он все равно смутился и оторопел. Застыл, вытаращив глаза, и лихорадочно соображал, как бы повежливее попросить ее отойти в сторону, чтобы он мог одеться. Девочка явно никуда не собиралась. «На свете существует только одно место, такое же красивое, как это», — проговорила она. «И где оно? Далеко?» — спросил Тоби. Девочка не ответила. Сидела, спрятав руки под красновато-коричневой шалью. Тоби отважился на другой вопрос. «Ты маленькая Ли?» Она улыбнулась, и Тоби с восхищением увидел, как все ее лицо преобразилось. Удивительно, что у такой большой девочки сохранилась младенческая улыбка. Обычно годам к 4-5 улыбка блекнет, и с каждым годом становится все бледней. Она же улыбалась, словно впервые. «Меня зовут Элиза». Тоби продрог до костей, но мужественно продолжал разговор. «Я ищу маленькую Ли». Она снова улыбнулась от всей души. «От кого ты узнал о ней?» «От старого Торната». «Ты замерзнешь». «Ну да». У Тоби зуб на зуб не попадал. «Выходи из воды». «Сейчас». «Ты простудишься». «Ну, да», — повторил Тоби. «Так вылезай же», — крикнула она со смехом. Ему было невыносимо стыдно. Однако он сделал шаг к берегу, потом еще и еще. Совсем голый, неуклюже прошлепал по белой коре к своим пожиткам и принялся одеваться. И Лиза ничуть не смутилась и не стала над ним издеваться, вовсе нет. Она просто радовалась, что он надевает сухую одежду и скоро согреется. Тоби встал рядом с ней. Вдвоем они смотрели, как вдали на глади озера гаснет последний отблеск заката. «Я заблудился и не могу найти дорогу домой», — признался мальчик. Она обернулась, и он смог рассмотреть ее получше. Какое необычное личико. Широкое, бледное, со слишком большими глазами. Девочка сидела, ей на колени спускались каштановые волосы. «Завтра я тебя отведу», — пообещала Элиза. «Завтра? Мы встанем пораньше». «Разве ты знаешь, где я живу?» — удивился Тоби. «Конечно знаю. Но мне нужно попасть домой сегодня». «Уже стемнело. Ночью нельзя бродить по ветвям. Пошли». Она поднялась, и Тоби увидел ее руки, обыкновенные маленькие ручки маленькой девочки. Он пошел вслед за ней по берегу озера. «А куда мы идем?» «Ко мне домой». Долгое время они шли молча, миновали белый пляж, углубились в лес. Тоби заметил, что ростом она пониже, чем... Босые ноги Элизы мелькали среди лишайников. Казалось, в сумраке их освещает голубоватый огонек. Взобравшись наверх, Элиза остановилась. Тоби обрадовался передышке, поскольку никак не мог за ней угнаться. Она бежала быстрее муравья-воина. Мальчик совсем запыхался. Озеро заволокло туманом, и оно почти скрылось в темноте. Тени растворились во мраке. Элиза смотрела вниз на озеро. Похоже, ей никогда не надоедало им любоваться. Наконец они продолжили путь и вскоре почувствовали вкусный запах сдобы. У Тоби заурчало в животе, ведь он не ел с самого утра. Он не жаловался, но его мучил голод. «Мы пришли», — сказала Элиза. «Подожди меня здесь». Тоби не заметил, что в коре прорезана круглая дверь, откуда и доносился чудесный аромат. Мальчик остался снаружи, а его спутница проскользнула в дом и исчезла. Через мгновение она выглянула из дверного проема и позвала: «Заходи, быстрей!» Он переступил порог и оказался в совершенно круглой комнате без окон и без дымохода. В центре был небольшой очаг, вокруг которого на рамы были натянуты огромные квадратные полотнища. Разглядывая пестрые куски ткани, Тоби поначалу не заметил юную девушку, сидевшую на корточках перед огнем и с улыбкой смотревшую на гостя. «Здравствуй». «Здравствуйте», — смущенно ответил Тоби. «Ты проголодался?» «Немножко», — соврал из вежливости мальчик, хотя на самом деле отчаянно хотел есть. Элиза села возле очага, он последовал ее примеру. Девушка поставила перед ним тарелку, накрытую салфеткой. Элиза приподняла край салфетки, Тоби обдало паром, и он увидел горку пухлых блинов, пропитанных маслом и медом. Едва ли Тоби ел аккуратно, зато с аппетитом. Двух радушных хозяек явно забавляла его торопливость. В конце концов он поставил пустую тарелку на пол, залпом осушил стакан воды, который принесла Элиза, и сообщил: «Меня зовут Тоби». Похоже, для них это не было новостью. Они как будто знали его давным-давно. Тогда он прибавил: «Я ищу маленькую Ли». Эти слова произвели на них куда большее впечатление. И Лиза, и девушка покатились со смеху. Он тоже посмеялся вместе с ними, хотя не мог понять, что тут смешного. «Вы с ней знакомы?» «Я, маленькая Ли», — наконец призналась Элиза. Тоби опешил. «Я Элиза Ли. А это моя мама». Тоби не верил своим ушам. Оказалось, хозяйке дома 25 лет, и она мама Элизы. Невероятно! Ведь она выглядит совсем юной. Конечно, они похожи. Широкое лицо, большие глаза, каштановые косы, короны, уложенные на голове, но ее скорее можно принять за старшую сестру. Вечер прошел в тишине и покое, будто в приятном сне. Они долго сидели у огня. Тоби то и дело смешил и Лизу, и ее маму. Ночью, при свете двух оплывших свечей, Лиза показала гостю самок кошенилей, которых они разводили. Ее мама продавала их яйца и краситель — кармин. Они были белоснежными, неповоротливыми, огромными, вдвое больше Тоби, и требовали неустанной заботы. Тоби легонько ткнул в бок одну из них. «Они довольно безобидные, да?» — поинтересовался он. «Вполне. Эту зовут Лин, а ту — Гарри». «Вы живете у самой границы. Не боитесь облезлых? Ведь они могут похитить ваших питомцев». Тоби узнал о нападениях облезлых еще на вершине. Подслушал разговор двух фермеров, которые разводили крупных насекомых. Он заговорил об этом, чтобы казаться более важным и осведомленным. Но Элиза и ее мама не обратили на его вопрос ни малейшего внимания. «Вот кто по-настоящему ужасен, так это божьи коровки», — назидательно сказала Элиза. «Божьи коровки? Ну да, они пожирают друг друга. Иных врагов у них нет». Вернувшись к очагу, Тоби принялся рассказывать о божьих коровках. Его папа знал о них все. Мальчик долго описывал особенности самой редкой их разновидности с 13 пятнышками. и заставил обеих слушательниц, забавы ради, повторить научное название той, у которой их 14. «Quatuordecem postulata». Мама Элизы невнятно пробормотала, спотыкаясь на каждом слоге. «Quadortetis quatuordecer postulata». Зато девочка повторила правильно с первого раза. А Тоби совсем запутался в классификации стрекоз, хотя они не имели никакого отношения к божьим коровкам. У детей слипались глаза от усталости. Они легли на матрасы, спрятанные за квадратными полотнищами. Элиза выбрала желтую ширму, а Тоби красную. Он совсем позабыл о родителях, которые ждали его, и волновались много часов подряд. Засыпая, слышал только голос Элизы, напевавшей «Квад тур де цим пустулата». На следующее утро Элиза довела Тоби до дома, а затем мгновенно исчезла в зарослях, так что Сим и Майя не успели ее как следует рассмотреть. Так началась необыкновенная дружба, которая наполняла сердце Тоби счастьем и на протяжении долгих лет изгнание превращало для него нижние ветви в цветущий сад.